Глава 25. Яна. Четверг. Солнечный луч чертит на потолке моей комнаты полоску, объявляя, что уже не меньше 9 утра. Но даже голоса и возня за дверью не побуждают встать с кровати. Глядя на него, я не спешу и не моргаю тоже. «Яна!» — мама тихо стучит и приоткрывает дверь. «Завтрак готов!» Переведя на нее взгляд, хрипло отвечаю. «Сейчас. 5 минут». Ее голова исчезает из дверного проема. Мама прикрывает за собой дверь, а я поворачиваюсь, утыкаясь лицом в подушку. Вдыхаю душный воздух и комкаю в кулаке простыню. Мы собираемся на пляж. Впервые за это лето всей семьей. Голос брата где-то в глубине квартиры звучит ворчливо, хлопает холодильник. Все как всегда. Моя жизнь вошла в привычную колею, и это фантастически приятно — начинать день не с мысли о том, каким очередным дерьмом он закончится, а с планов бездумно валяться на пляже, но оторвать себя от кровати мне это не помогает. Я занимаюсь тем же, чем и вчера, и позавчера, и позапозавчера, кручу в голове события того проклятого воскресенья. Жую горькое чувство вины, которое никак не пережевывается, а терзает и мучает. Вина, тоска, обида. Боже, это букет, который не дает нормально спать, ведь стоит глаза закрыть, и палач вламывается в мои мысли. Он и слова, которые я произносила, рассчитывая его обидеть, задеть за живое. От стыда я зажмуриваюсь и прячу лицо в ладонях. Те слова покидали мой рот из-за того, что не знала, как еще противостоять человеку, который словно дорожный каток. Он тяжелый, прямолинейный, настоящий дорожный каток. Прогнуться под него ничего не стоит, а ему ничего не стоит размазать меня по асфальту парой слов. Отчитать, как ребенка, не щадя моей гордости, чувств, бросить в лицо жесткую правду, которая и без того отравляла, мучила, мне не стоило связываться с Чупой. Бросить так, словно я не барахталась в этой правде с тех пор, как пришлось разгребать последствия необдуманных поступков и на личном опыте узнать, что значит прыгать выше головы. Я жила с ней каждый божий день после того, как Чупа начал портить мне жизнь. И если наговорила палачу все то, что наговорила, то от того, что хотела защититься от пощечин, которых с меня и так достаточно. Получать их от него по каким-то дурным причинам оказалось больнее всего. Я хотела уколоть его в ответ. Он обидел меня, обидел. Может, он прав, но с меня достаточно его пощечин. Даже умирая от желания извиниться за свою неблагодарность, не знаю, как это сделать. Если бы я извинилась, он бы прихлопнул меня окончательно, равнодушием, насмешками. Я почти этого не боюсь. Чувство вины тяжелее. И все же я хочу извиниться. Но с огромной вероятностью больше никогда палача не увижу. Мои чувства похожи на ураган, но именно озвученная выше вероятность гложет сильнее всего остального. «Яна!» — слышу короткий стук в дверь. «Иду!» — спустив с постели ноги, до боли закусываю губу. Он перестал появляться в клубе. Не ходит на свои тренировки, по крайней мере, в 4 сезона. Ни в мои смены, ни в какие другие. Он не пользовался своим абонементом все эти дни. Я не радуюсь, я думаю о нем каждую минуту. Несмотря ни на что, я не могу забыть ни одной черты его лица, его прикосновений, того, какое его тело на ощупь. Близости, даже короткой, когда мы оказались в ледяном бассейне. В животе тяжесть. Чувственная. Пальцы пляшут и не слушаются, когда затягиваю на талии пояс домашнего халата. Я не могу забыть его взглядов. Таких пристальных, словно он видит меня. По-настоящему. Это так волнует, пугает, манит и снова пугает. Но, отстраняясь от этих мыслей, уже через секунду тянусь к ним опять — словно безмозглая дура, без чувства самосохранения. А от осознания, что, выполнив мою просьбу, он оставил меня в покое, в груди тянет и давит. А потом я вспоминаю руки той блондинки на его шее, их соединенные в поцелуи лица. Будь шанс отмотать все назад, я поступила бы так же, ушла оттуда, несмотря ни на какие правила. Именно поэтому за все эти дни я так и не набрала его номер. Потому что боюсь своих чувств. С недавних пор я боюсь навязывать их парням, а палачу ему в первую очередь. Выбираемся из дома в 10. Мы всю жизнь отдыхаем на одном и том же пляже в 20 километрах от города. Там почти никогда не бывает туристов, да и в целом большого скопления людей. Так что дышать можно свободно. После поездки в электричке мне хочется уйти под воду с головой. Глядя на водную гладь, я вижу абсолютный штиль. Внутри же меня продолжает бушевать ураган по имени Артур Палачёв. Я порывисто сдергиваю с себя футболку и шорты, пока Никита втрамбовывает в гальку ножку зонтика, а мама возится с подстилкой. Галька больно впивается в босые пятки, но как только прогретая за летние дни вода смыкается над головой, думать становится тяжело. Я люблю море и свой город. Я никогда не стремилась уехать. В отличие от моего отца или друзей, я не ищу другой дом, только свое место здесь, в этом городе. Вода омывает мои стопы, когда, сидя на берегу, смотрю на приближающийся закат. Спину вдруг обдает потоком воды, и, вскочив, я ору на брата. «Дурак! У меня нет другой футболки!» Я успела снять купальник и переодеться. Спина насквозь мокрая, ткань липнет к телу. Никита хохочет, сложившись пополам, а я сгребаю в кулак гальку и швыряю в него, прямо как в детстве. Это ужасно невоспитанно. Так же считает расположившаяся неподалеку женщина, которая изображает на лице гримасу. «Яна!» — цокает мама. «Как мне теперь ехать?» — спрашиваю ее раздраженно. Рассудив, она вздыхает и говорит. «Поедем на такси». «Дорого?» «Сегодня можно», — улыбается она расслабленно. «Даже вымотанная этим днем, лежа в кровати ночью, я опять не могу уснуть. Но мой организм получил достаточно витамина D, чтобы утром я чувствовала себя бодрой и готовой до вечера проторчать на ресепшене. Проходя мимо своей веспы во дворе, бросаю на нее обреченный взгляд. Я не решила, что с ней делать. Продать или попытаться отремонтировать. Утешает лишь то, что я приобрела ее за смешные деньги. Она древняя, хоть ни разу меня не подводила, и существенно облегчала жизнь, а теперь мне приходится трястись в автобусе. Если я думала, что моя голова решила дать мне отдохнуть, напрасно. Ведь внутренности делают невообразимый кульбит, когда почти в 8 вечера в двери 4 сезонов заходит Рафаэль. Рафа. Взгляд мечется между ним и входной дверью. Затылок становится влажным, даже несмотря на то, что через стекло видно, за дверью больше никого нет. Я должна бы радоваться, но внутри все обрывается. Ведь в этот момент мне окончательно становится понятно. Я готова извиниться. Друг палача бодро шагает через холл, одетый в шорты с нашивными карманами и белую футболку. На красивом лице умиротворение. Остановившись напротив, он добродушно говорит. «Привет, пропажа!» Я не планировала создавать ему проблемы, но если создала, перед ним мне тоже стыдно. «Привет», — отвечаю я, глядя на него из-под лобья. Он рассматривает меня так, словно подзабыл, как я выгляжу, как и в первый раз. С интересом и весельем во взгляде. Изучает и спрашивает. «Как дела? Все окей?» «Да, а у тебя?» «У меня the best». «Я обычно не порчу вечеринки», — говорю я ему тихо. «Это все не специально». Улыбнувшись уголком губ, он кладет на стойку предплечья. «Да ладно, не заморачивайся. Все же нормально закончилось, да?» «Да», — я прячу от него глаза. «Хочешь какой-то определенный шкафчик?» Наклонившись, достаю из-под стойки полотенце, но парень меня останавливает, говоря... «Я не на тренировку». «Нет». Качнув головой, он секунду раздумывает, потом разминает шею и говорит. «Завтра наверху диджейский фестиваль, там мой брат играет, кстати. Будет весело. Если есть желание, подгребай». Сказав это, он кладет на стойку два флаера. На них штрих-коды, и я понимаю, что это билеты на концерт. Их два. В моей голове уже закручиваются вопросы, но прежде чем они сформируются во что-то внятное, я поднимаю на парня удивленный взгляд. «Возьми с собой кого-нибудь», — поясняет он. «Я подумаю, спасибо». Кивает. «Что это значит? Чёрт». «Ты тоже там будешь?» — спрашиваю я напряженно. «Ага, собираюсь». «А кто еще? «Да вся тусовка. Ну, еще 1000 человек примерно». Он улыбается. «Ладно, мне пора». Оттолкнувшись от стойки, также бодро испаряется, а я смотрю ему в спину круглыми глазами до тех пор, пока дверь не хлопает.